Во второй сцене четвертого акта Дездемона является на зов Мавра, оскорбленная незаслуженной обидой, с гордо поднятой головой, с тесно сомкнутыми устами. «Что вам угодно?» «Отелло, сюда поближе!» «Дездемона, что угодно вам?» «Отелло, дай посмотреть в твои глаза!» Трагик шепчет эти слова, и опять притаившийся зверь глядит из его зрачков. В лицо артистки веет его горячее дыхание, и уже нет действительности, есть сказка о несчастном страдальце, своими руками разбившем свое счастье. И так же далека жизнь от зрителя, следящего за стремительно развертывающимся клубком событий. Те счастливцы, которые в этот вечер видели Мочалова в последнем акте, до самой смерти не забыли потрясающего впечатления от его игры. Отелло вошел со свечой в спальню Дездемоны, крадучись как тигр, гибкий и беззвучный. Но не было в лице его ни злобы, ни жажды мести, одна глубокая тоска. Шепотом, слышным во всех углах театра, он начал свой монолог, где последние колебания гаснут под игом навязчивой мысли. Он пришел не совершить убийство, а жертву принести. В Дездемоне он любил идеал, она осквернила изменой высокий образ, живший в его душе. И в жертву этой великой любви он должен пролить кровь изменницы. «Причина есть, причина есть, но вам ее я не открою, звезды неба. Причина есть. Я не пролью ей крови, я не пораню кожи белоснежной и гладкой, как надгробный алебастр». Он кладет свой меч, и взор его тоскливо блуждает по комнате. Он крадется к постели и отдергивает полог. Молча глядит он на Дездемону с тоской и последней любовью. И такая тишина стоит в огромном театре, как будто там притаилось не тысячи людей, а один человек, и одно сердце замерло в мучительном ожидании. «Она умрет, не то обманет многих, я потушу свечу, и свет погаснет. Но, погасив свечу, я вновь зажгу ее, как скоро нужен свет. Когда же твоей я жизни погашу светильник, прекрасное создание божества, то где возьму я творческий огонь, чтоб снова засветить его? Когда со стебля эту розу я сорву, то я уж не могу ее заставить расти и цвесть. Она должна увянуть. О, раз еще, пока она цветет, в восторге я упьюсь ее дыханием». Он тихо, осторожно, как святыню, целует ее чело. О, сладкое дыхание! Страсть проснулась, он покрывает поцелуями ее плечи, руки, грудь. Еще один, один. Голос его звучит беспредельной мукой. «Да, ты умрешь. Я убью тебя. И после буду любить. Еще один и уж последний». Он приникает к ее губам. Какой страстный, долгий, мучительный поцелуй. Артистка затрепетала всем телом от ужаса блаженства. Ей стоило огромного усилия, чтобы, забывшись, не обвить руками эту склоненную голову. Вот он поднялся и упал на колени у ее ног. Он рыдает. Тяжко вздохнула толпа. «Отелло! О, поцелуй столь сладкий никогда, столь роковым не был! Я слезы лью, но эти слезы горьки, это грусть небесная, святая грусть, она, что любит, то и наказует, а проснулась». Он встает, и внезапно меняется его лицо. Из-под лобья устремленный на Дездемону взгляд загорается дикой страстью, ни печали, ни нежности. Бог умер в этой душе. И рыча поднялся зверь.